Дорогая церковь, слава Иисусу! Знаете, молитва за нужды – это одна из таких важнейших молитв, как я вижу. И здесь пришла такая одна нужда, я ее прочитаю перед моим словом, потому что она очень созвучна с тем, о чем я хочу поговорить. Сестра Алина Гуленкова пишет: «Народ Божий, прошу помолиться за меня, чтобы Бог дал мудрости и устройства. Хочу поговорить с одной семьей, они на грани распада. Чтобы Бог пришел в их жизнь и чтобы Господь благословил наш разговор. Господь силен восстановить семью. И даже если наши ресурсы заканчиваются, у Него есть любовь». Спасибо. Эта нужда прислала наша сестричка. И вот последняя фраза, которая говорит о том, что если даже наши ресурсы заканчиваются, у Него есть. Знаете, дорогие братья и сестры, я верю и знаю и вижу, что, наверное, у каждого из нас бывали такие ситуации, когда ты просто понимаешь, что в данный момент, сейчас твои ресурсы, они заканчиваются. То, что ты можешь предложить, то, что ты можешь дать, то, что у тебя сейчас есть, оно заканчивается. И больше у тебя просто нету. И если бы ты даже очень даже хотел, у тебя просто нету. Мы можем говорить это о материальных вещах, такие как деньги. Это можно говорить о духовных вещах, в разных сферах. Я бы хотел прочитать одно место Писания. Это Евангелие от Марка. 6 глава. Я буду читать с 34 стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, с 34 стиха. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: здесь место пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Пока до этого места. Мы видим ситуацию, мы видим историю, да, о том, что есть Иисус, есть очень много народа. Там ниже пишется около 5000. Это только мужчин считали, то есть не считали женщин, не считали детей. Их было еще больше. И вот мы видим, Иисус их учит. Учит долгое время. Уже поздно, и ученики видят, что как бы народ уже устал, народ голодный, и приходят, говорят: слушай, Иисус, отпусти их. Пусть они пойдут, купят себе хлеба в селениях, отдохнут, время-то позднее. И интересно, 37 стих, ответ Иисуса. Иисус говорит ученикам: вы дайте им есть. Я представляю немножко эту ситуацию, как сидит народ, как Иисус их учит. Приходят ученики, говорят: слушай, нечего кушать. А он говорит: вы дайте им есть. Эта история, которая мы, известна нам как умножение, да, 5 хлебов и 2 рыбок, потому что дальше мы читаем, что когда он спросил, что у вас есть, сколько у вас хлебов, они пошли, посчитали и нашли 5 хлебов и 2 маленьких рыбки. И говорят: вот что у нас есть. И Иисус посылает учеников, точнее, говорит им: вы дайте им есть. Знаете, возвращаясь вот к этой нужде и к тому, с чего я начал. Действительно, бывают ситуации в нашей жизни, когда мы не понимаем, мы не знаем, как сделать дальше. Мы понимаем, что то, что сейчас у нас есть, это немного. То, что сейчас у нас есть, это ничего. Я вспоминаю свою жизнь, и перед проповедью я пытался вспоминать, найти, знаете, какие-то такие истории, там, где тоже у меня было мало ресурсов, но Бог дал много. Можно очень много рассказывать там про сферу финансов, но не совсем об этом хочу сказать. Сергей Яковлевич только что давал наставление семьям, благословлял детей, и он сказал такую фразу, что для молодых людей выйти замуж или жениться бывает тоже проблемой, но и Бог в этом решает. Я в свое время помню тоже, когда я хотел жениться на Татьяне своей, для меня это была определенная проблема. Там было много таких подводных камней, которые, как на мой взгляд, мне очень мешали. И я прилагал, знаете, все свои умения, все свое старание, всю свою силу, чтобы достичь ее сердца. Но в один момент я просто понял, что все мои старания, они равны 1,5 вот этих хлеба из 5, наверное, и 0,5 рыбки. И я понял, что я по-человечески ничего сделать не могу. И я просто пришел в один момент домой, склонил колени и говорю: Господь, Ты мне дал лично понимание, что это от Тебя. Ты дал мне лично понимание, что Ты благословишь. Это не было через пророка, это не было через что-то. Это было личное откровение и понимание. И в тот момент я понял: Господь, если Ты это сказал, мои ресурсы сейчас закончились. Соверши Ты. Мои ресурсы сейчас закончились. Соверши Ты. И знаете, после этой молитвы я встал, и ко мне пришла уверенность и понимание, что если Господь свое слово сказал, Он сдержит. И так и было. И сейчас вы можете видеть результаты благословения, которое есть в моей жизни. Это один случай. Когда я уже женился, я работал технадзором на стройке, за строительством наблюдал. И там была ситуация, когда выкапывали огромный котлован для дома. И моя задача была перемерить его действительные размеры. Подали, что он определенных одних размеров, а я пришел со своей рулеткой, померил и понял, что он намного меньше, чем подали. За каждый кубометр земли там платится определенная сумма, и были нечестные люди, которые хотели на этом заработать, подав больше смету, чтобы им больше заплатили. И я пришел к начальству и говорю: послушайте, мои размеры вот эти. Я перемерил один раз, второй, третий, и я понял, что я не могу обманывать. Моя рулетка не обманывает, это мои размеры. И знаете, начались вот такие вот трения, на меня начали говорить: да что ты понимаешь? Да иди еще раз перемери, мы тебе не верим. Здесь есть люди с двумя высшими образованиями. И ты хочешь нам что-то рассказать. И я понял, что в этой ситуации, как бы я ни пытался им доказать, как я ни пытался им предоставить, они не хотели услышать, у них были свои цели. И я помню, в тот день я пришел домой. Опять я встал на колени и говорю: Господь, Ты видишь эту ситуацию? Я хочу быть честным перед Тобой. Ты видишь, что все, что я им рассказываю, это не помогает. Господь, мои силы закончились. Я сделал все, что от меня зависит. Сделай Ты. И вы знаете, на следующий день приехала специальная комиссия со своими приборами, нивелирами такими дорогими очень. И они начали перемерять. И по милости Божьей я оказался прав. И действительно были эти размеры. И потом ко мне подходили, говорили: слушай, ну действительно, как мы так ошиблись, как мы так? Дорогие братья и сестры, что я вам хочу сказать? Иисус не просто так говорит ученикам: вы дайте им есть. Я уверен на 100%, что для Иисуса нету проблемы сделать эти 5 хлебов из просто камней, которые там лежали. Для Иисуса не было проблемы вот так сделать, и рыба, которая там была в море, сама бы выпрыгнула и была всем бы наесться. Это не было проблемой. Но в этой ситуации Иисус хочет показать своим ученикам, что если у тебя есть что-то малое, 5 хлебов, 2 рыбки, которые для 5000 человек, это ничего, но это у тебя есть, и ты предоставляешь это Иисусу, то Он никогда не остается бессильным. Он выходит навстречу, и Он дает такое умножение, которого ты, возможно, даже не знаешь. Сестра Лина, она просит, чтобы помолились, она пойдет общаться с этой семьей. Возможно, мы когда-то тоже так будем с кем-то общаться. Мы понимаем, что сейчас, как бы ты ни говорил, твои силы заканчиваются. Но в тот момент вспомни, что есть Христос, есть Господь, у которого ресурсы намного больше, чем у тебя. Но со своей стороны приложи эти 5 рыбок. Приложи эти твои усилия, которые ты можешь. И Господь, Он умножит. Господь, Он благословит. Вот мы читаем 39 стих. «Тогда повелел их рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. И он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились». Слава Господу! Дорогие друзья! И все ели и насытились. Сегодня Христос, Он есть Тот, Который хочет помочь тебе и мне. Сегодня Христос, Он есть Тот, у Которого есть ответы. Возможно, действительно, ты понимаешь, что тебе сейчас не хватает финансов в твоей жизни на какое-то дело. У тебя есть то малое, но больше нету и неоткуда взять. Попроси Господа, Он силен их умножить. Он силен послать таких людей, откуда ты даже не думаешь. Он силен тебе послать такой заработок, возможно, с той стороны, откуда ты даже не представляешь. Возможно, ты молишься о спасении своей семьи и думаешь: «Боже, я столько лет уже молюсь, столько лет говорю, и меня не слышат». Ты знаешь, что Господь, Он может послать такую ситуацию, откуда ты даже не думаешь. Господь может сделать и послать таких людей, через которых твои дети, твой муж, твоя жена, они действительно скажут: «Слушай, я ошибался, действительно Иисус Господь». Дорогие братья и сестры, мой сегодня призыв к вам о том, чтобы вы не унывали. Если вы видите, что у вас есть всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, принесите это Иисусу. Принесите, скажите: «Господь, это то, что есть у меня, и я больше не могу дать, но Ты дай».